Я бы вернулся обратно, перемотал пару лет. На тот момент просил тебя быть рядом с Сильвию Плей, где были те десятки друзей, осталось мало. И в шахматном порядке мы стоим, закрыв забрало. Пусть память на носителях будет бесить меня. Письма, фото и видео будут просто как сильный яд. Картина прошлого, будто нажали принтскрин. И треки в плеере тупо заменим на скрим. Кино не мое, паранойя болит тобою. Хоть и не ной, но мой ковчег — это всего каноэ. И сила воли давно повесилась от боли. На фоне обоев в обойме схожих все ждут отбоя. Не запасти преданность им, срать, чего ты достиг. Мы навестим эти строки, потом мы как старое прошлое в ненависти. Мой новый стиль смогут понять, если только все перевести. Мы поместим эти годы себе на репит, говоря ненадолго. Прости, прости.